Что делать? За недолгое время, проведенное с сенсеем Такаи, я усвоил достаточно, чтобы понять, спешить с выводами — это очень не по-ниндзевски. Может найтись уйма причин, по которым у Чарли в блокноте нарисован минотавр, но все же это странное совпадение. Из миллиарда вещей, которые можно изобразить, они с вандалом выбрали один и тот же объект. Благоразумной линией поведения было бы поделиться подозрениями с папой, но с каких это пор я начал вести себя благоразумно. «Несколько дней назад ты думал, что это Умберто», — напоминает Мэтт. «Чарли не похож на парня, который будет шнырять по улицам посреди ночи, чтобы рисовать на домах. Он скорее выглядит как парень «сижу дома, смотрю ТВ, мечтаю завести девушку». Я согласен, но замечаю, что это не объясняет рисунок у Чарли в блокноте. Предлагаю проследить за ним после вечеринки. Надеюсь, мы докопаемся до сути, не столкнувшись с мистером Диметри. При одной мысли о том, чтобы снова попасться директору, я содрогаюсь. Родители сидят в комнате ожидания и болтают с теми, кто еще не разошелся. Я мог бы отвести отца в сторонку и рассказать о рисунке Чарли, но попросить поговорить с ним наедине перед 5 другими людьми точно будет неловко. Когда я вижу, как Чарли прицепляет клипсу к отвороту штанины, я спешу найти Мэтта. «Чарли приехал сюда на велике, мы сможем за ним проследить». Мы быстро прощаемся с родителями, и я говорю, что скоро вернусь. Мы с Мэттом притворяемся, что настраиваем велосипеды, а сами ждем, пока Чарли запрыгнет на свой. Как только он это делает, мы с Мэттом катим за ним на безопасной дистанции. «Он живет в 30 километрах отсюда», — шепчет Мэтт. «Мама выбесится, если я не буду дома к темноте». Мы договариваемся, что не поедем за Чарли, если он уедет слишком далеко от моего или Мэттова дома. Едва только мы заключаем этот пакт, Чарли сворачивает и пристегивает велик к стойке перед кофейней рядом со старшей школой. Название на красном тенте над входом гласит «От начала до конца». Мы с Мэттом бросаем велосипеды на траве и наблюдаем за Чарли с другой стороны улицы. «Вот теперь мы настоящие ниндзя», — заявляет Мэтт. «Наконец-то!» Я указываю на здание за нашими спинами. Старшая школа была вторым зданием в городе, на котором что-то нарисовали, и оно прямо напротив кофейни, куда ходит Чарли. «Мы не знаем, ходит ли он туда все время», — возражает Мэтт. «Нет, знаем». В окно видно, как официант подносит к столику Чарли чашку. «Он не делал заказ, он постоянный клиент». Мэтт улыбается под впечатлением от моих детективных ниндзя-способностей. «И долго мы будем тут сидеть и смотреть, как один из сотрудников твоей мамы пьет кофе?» — пожимаю плечами. «До тех пор, пока не выясним, он ли наш вандал». «Значит, пока не умрем со скуки». Мы с Мэттом сменяем друг друга на наблюдательном пункте. Один следит за Чарли, а второй играет в игры на моем мобильнике. Подглядывая в окно кофейни, когда Чарли рисует что-то в блокноте, я думаю о Карле. Она приложила столько труда, и будет очень жаль спустить его в унитаз только из-за меня. Я пихаю Мэтта локтем, когда Чарли начинает собирать вещи. Жду, что наш объект залезет на велик, но он этого не делает. Он выходит из кофейни, потягивается и переходит улицу, направляясь прямиком к нам. Мы с Мэттом без единого слова ныряем за изгородь из кустов. «Думаешь, он нас видел?» — шепчет Мэтт. Качаю головой, продолжая наблюдать за приближением Чарли. Он минует наше укрытие и обходит школьное здание. «Он собирается вернуться на место преступления!» — шепчу я. И в самом деле, когда мы прокрадываемся за угол, Чарли стоит перед изображением Минотавра, оглядывая его с расстояния. «Восхищается своим произведением», — говорю я. «Мы с тобой тоже тут стояли и смотрели на рисунок, при том, что не мы его нарисовали», — возражает Мэтт. «Это потому, что мы пытались понять, кто нарисовал», — отвечаю я. «А у Чарли какое оправдание?» «Никаких доказательств. Ты идешь на поводу у воображения, как и с Умберто», — говорит Мэтт. «Вот еще одно свойство лучших друзей. Они точно знают, что сказать, чтобы заткнуть тебе рот».